Матиас тихо позвал его сверху. Марк преодолел 7 метров отвесной скалы, взобрался на край и сразу вытер ладонь о мокрую траву. «Кажется, это Гаэль», — выдохнул он. «Он еще жив? Побудь здесь, я сбегаю за подмогой». Только сейчас Марк разглядел, что Матиас молча кого-то держит. «Ты знаешь, кто это?» — спросил он. Зажигалкой светить не пришлось. Одной рукой Матиас держал Лину Севран. «Жена инженера», — глухо проговорил Марк. «Где ты ее нашел?» «Недалеко, спряталась за деревьями. Я услышал ее дыхание. Не волнуйся, я ничего ей не сделал». Лина Севран не шевелилась, не плакала и не говорила ни слова, только дрожала, так же, как днем, когда прикончила пса. «Поторопись», — сказал Матиас. Марк бросился к велосипеду, вскочил на него и помчался в город. Не постучав, он с размаху распахнул дверь комнаты Кельвелера. Луи не спал и, подняв голову, быстро собрал разложенные на столе бумаги, старые документы из желтой папки, покрытые записями и рисунками. Запыхавшемуся Марку он показался сейчас таким, как раньше, год там, с низовьев Дуная, готовым в рукопашную сразиться с гуннами. Словно перед его глазами мелькнула константинопольская мозаика, изображавшая прекрасного варвара с темными спутанными волосами, упавшими на высокий лоб. «Что с тобой?» — спросил Луи, вставая. «Ты подрался?» Марк оглядел себя. Его одежда перепачкалась и промокла, когда он лез по скале, а на руке еще осталась кровь. «Срочно, звони в скорую. Молодой Гаэль свалился со скалы. Он весь в крови. Прямо за деревянным крестом. Там Матиас». Через 5 минут Марк шел обратной дорогой, таща за собой Луи. «Это Матиас услышал», — сказал Марк. «Иди не так быстро и говори помедленней. А ты сам ничего не слышал?» «Я не охотник-собиратель», — отвечал Марк, повысив голос. «Я обычный, цивилизованный человек с образованием. Мои глаза в темноте не видят, мои уши не слышат, как кто-то моргает, мои ноздри не чуют микромиазмов пота. Зато Матиас слышит быков в пещере Ласко. В Сахаре он расслышит страсбургский поезд. Представляешь, как удобно?» «Да успокойся ты. Значит, Матиас что-то услышал. А дальше?» «Дальше он побежал. Мы находим Гаэля. По-моему, это Гаэль. Он лежит в 200 метрах от нас. И пока я оставался с беднягой, Матиас снова убежал и вернулся с добычей». Луи застыл на ходу. «Да, — сказал Марк, — я не успел всего рассказать. Матиас притащил Лину Севран, которая пряталась неподалеку». «Господи, и что вы с ней сделали?» «Матиас ее держит, не волнуйся». «Она не убежит?» Марк пожал плечами. «У нас в лачуге Матиас таскает дрова кубометрами. Но дерево вреда не причинит, он дерево любит. Я выношу пакеты с мусором. Посмотри, там огоньки, помощь подоспела». Луи услышал, как Марк глубоко вздохнул. Матиас по-прежнему стоял на скале, одной рукой держа Лину Севран. Внизу у тела Гаэля суетились люди. «Ну что?» — спросил Марк. — Не знаю, — ответил Матиас. — Они спустили носилки и оборудование. — А Герек? — спросил Марк. — Надо предупредить Герека. — Я знаю, — сказал Луи, глядя на Лину. — Нам спешить некуда. У нас есть время сказать друг другу пару слов. — Отведи-ка ее вон туда, Матиас. Матиас легонько оттолкнул Лину от края скалы. — Герек скоро придет, — сказал ей Луи. — Я его не толкала, — проговорила Лина. «А почему толкал? Он мог сам упасть». Лина опустила голову, но Луи приподнял ей подбородок. «Он упал сам», — сказала она.